Глава 26. Хамелеон. В дверях, разумеется, была давка. Солдаты пытались было не пропустить обывателей, загнав их внутрь. Строго говоря, внутри действительно было безопаснее, особенно если поблизости, как они думали, разгуливали еще монстры, вышедшие из врат. Но они все же не могли контролировать взбесившуюся толпу, потому что устранение монстров стояло на первом месте. Гигантские летучие мыши с визжанием, от которого закладывало уши, бились в стеклянные двери и роняли людей на пол своими крыльями. Олег разглядел надпись над ними. «Теневой кровопийца, 15 уровень». Надпись была синей, а не красной. Олег, разумеется, не собирался проверять, но он был полностью уверен в том, что если окажется рядом с такой тварью, та и не подумает нападать, восприняв его как своего. Итак, наружу. Толпа напирала в обе стороны, так что продвигаться в ней было не самой легкой задачей. Хорошо, что эскалатор уже далеко, а то его вынесло бы туда и уже не выбраться. Наконец, стеклянные двери оказались близко. А может, и не такие стеклянные. Метро все же было особо важным объектом. Железные шторы уже опускались. Медленно, но неотвратимо, блокируя путь как внутрь, так и наружу. Ну да, чтобы не пустить сюда новых монстров. Нельзя сказать, чтобы Олег вылетел из дверей в последнюю секунду в лучших традициях голливудских штампов, но все же наклониться и поднырнуть ему пришлось. Солдаты тоже стояли снаружи, пытаясь попасть по летучим мышам огнестрелом и заклинаниями, но те прекрасно выполняли свою роль. Они не столько нападали, сколько летали туда-сюда, не давая попасть по себе. Здесь все еще было достаточно народу. Олег вместе с той частью толпы, что решила бежать наружу, пересек улицу, а затем отделился от всех и нырнул в какую-то подворотню. Фух, по крайней мере, уже не в метро. Вы получили 50 единиц навыка адаптация. Способность мимикрия повышена до 2 уровня. Ага, уже указано, какой именно навык повышен. Олег не мог не признать, что владыка справился со своей частью блестяще. Вы выполнили квест «Хамелеон-1». Вы получаете награду «Уникальное умение отвод глаз». Принять награду? Да, подумал Олег. Это как нельзя кстати. Посмотрим, насколько полезной окажется эта способность, которую владыка счел нужным подсунуть ему именно в этот момент. Получено уникальное умение «Отвод глаз» 1 уровня. Показать способность. «Отвод глаз» 1 уровень, активная способность. Враг не может опознать вас, если рядом с вами находится минимум 10 человек. Радиус действия 20 метров. Время действия 30 минут. Время отката 300 минут. Полчаса фактической невидимости в толпе. А затем 5 часов отката. Ладно, на то, чтобы убраться подальше отсюда, хватит. А затем... Пускай продолжают искать его здесь. «Эй!» — обратился он к владыке. «На видео эта способность действовать будет?» «Будет действовать на тебя или любое твое изображение», — отозвался Влад. «Если они развесят по стенам твои портреты с надписью «Разыскивается», а ты станешь рядом, никто не узнает тебя». Ладно. Стоило признать, что способность действительно стоящая. Интересно, как изменится радиус, время работы и время отката, если прокачать ее уровень? Добавятся ли какие-нибудь новые фишки? «Активировать способность отвод глаз», — мысленно приказал Олег. Снаружи, с улицы, все еще слышались крики и выстрелы. Он, разумеется, ничего не почувствовал. Его не окутала никакая невидимая пелена, никакое призрачное сияние. Включилась ли способность? Или нет? Был только один способ это узнать. И Олег шагнул наружу. Никто не обратил на него внимания. Людей тут еще хватало. Казалось бы, при виде монстров и охоты на них все должны были убежать, но паника – такая вещь, что может накрепко лишить людей разума. Часть обывателей поступила разумно, а часть вовсе нет. Поэтому людей тут хватало. Олег быстрым шагом направился прочь. До дома было не меньше часа пешей ходьбы, но лучше так, чем попасться. А ходьбы он не боялся. Одну из гигантских летучих мышей уже подстрелили, и та валялась на асфальте, распластав кожистые крылья. Выходит, владыка вызвал ее только для того, чтобы она пожертвовала собой? «Таких, как она, у меня тысячи», — заговорил Влад, не дожидаясь, пока этот вопрос будет обращен к нему. «Таких, как ты, у меня пока один. Хороший командир должен знать, когда и кем пожертвовать». «Ну да, ну да», — Олег не ответил ему. «В конце концов, вполне возможно, что здесь и правда стоял выбор, или он, или эта тварь. Но и идея принадлежала ему, если вспомнить». Но вот какой вопрос теперь интересовал парня. А может ли в будущем возникнуть ситуация, когда Влад так же легко пожертвует им, чтобы спасти кого-то другого, более ценного? На эту мысль владыка никак не отреагировал. Либо не прочитал, либо сделал вид, что не прочитал. Станция метро и место боя остались позади. Олег шел быстрым шагом, стараясь держаться поближе к людям. Вокруг темнело и сверху начинало накрапывать. В принципе, дождь был даже кстати. Он помогал смыть с него легкий, но очень неприятный аромат, оставшийся после тоннеля. Неожиданно Олег вгляделся в отражение в витринах. Множество лиц, множество фигур, все куда-то спешат. Но он не мог отыскать среди этих отражений своего собственного. Оно здесь определенно было, но вспомнить, кто из этих лиц есть он сам, пока не получалось. Отвод глаз действительно был хорош в своем деле. «На будущее», — обратился Олег к владыке, — «гораздо проще поступать так, брать с собой комплект запасной одежды и прятать его в инвентаре. Можно будет даже протез руки брать для маскировки». «Верно мыслишь. Но не забывай, что ты живешь посреди пробужденных, и все они тебе не друзья. Кроме поиска по внешнему виду, доступного любому, кто не слеп, существует еще поиск особый. Возможно, в один день ты и сам его освоишь. Но пока его могут использовать лишь против тебя». «Ага, спасибо за совет». В мысленном голосе Олега сквозил сарказм. Да он и не думал его скрывать. «Но, может, стоило немного послушать меня, прежде чем лететь в подземку, сломя голову?» «Мне нужно было показать тебе самому, что ты можешь и что должен делать. Если бы я дал тебе выбор, разве ты бы пошел туда?» «Это справедливо, пожалуй». Олег всеми силами избегал бы визита в новую обитель монстров, если бы только владыка не дал ему понять. Если тот не сделает это сам, то он просто перехватит управление. «Ладно», — признал Олег, — «мы оба поторопились преждевременными выводами. Давай впредь прислушиваться друг к другу». Владыка не ответил. Может, он считал, что это Олег должен к нему прислушиваться, а сам он ничего не должен. А может, просто не хотел это обсуждать. В какой-то момент Олег обратил внимание на то, что вновь может распознать свое отражение в витринах. Ага, значит, полчаса уже прошло. Но никакой погони за ним вроде как не было. Да и владыка не сообщал о новых скоплениях высокоуровневых врагов. Теперь главное, чтобы не подвел Харон. Как ни неприятно была Олегу его навязанная сделка, а то, что он предложил в ответ, действительно было сейчас ему необходимо. Интересно, эти летучие мыши, они не помешают? То есть он дважды попал на камеру, и оба раза рядом происходило что-то, связанное с монстрами. В первый раз открылись полноценные врата, причем не самые слабые, иначе бы в них не бросили весь персонал базы. Значит, это был вопрос выживания. Второй раз снова монстры. Если их появление свяжут с ним, то мелкие сошки вроде Харона уже ничего не смогут сделать. Им займутся ребята посерьезнее, чем подобные вахтеры когда-либо видели. Да ну, вряд ли. Слишком уж невероятно для других, да и для него самого, если честно, была идея, что кто-то может по своей воле открывать и закрывать врата. Все решат, что в первом случае ему действительно сообщили об этом, а во втором просто так совпало. Мало ли монстров осталось в городе. Всех действительно никогда не вычистить. Эти твари умеют прятаться и нападают в самый неожиданный момент. Подняться по лестнице, открыть дверь квартиры. По счастью, был уже вечер, а народу в районе, где жил Олег, никогда много не бывало. Владыка продолжал молчать. Олег ощущал сильную усталость, и, наверное, со стороны это выглядело обычным возвращением домой. Из школы или магазина. Ага, без руки. А вот за дверью Олега уже ждали. Как только он шагнул в квартиру и зажег свет в прихожей, так увидел сердитое и взволнованное лицо Руси. «Ты?» – его сестра уперла руки в боки. «Братик, ты опять ушел куда-то, ничего мне не сказав?» «Были дела», – попытался отмахнуться Олег, но Руся не отставала. «Вчера у тебя тоже были дела, и вот к чему это привело». «Ты предлагаешь мне теперь запереться в квартире и никуда не выходить?» – удивился Олег. «Ну да, ну да. Не выходи из комнаты, не совершая ошибку». «Нет, я...» – на лице Руси мелькнула растерянность. «Я знаю, что несу чушь, но я волнуюсь. Я всегда несу чушь, когда волнуюсь. Ты ведь мог хотя бы предупредить». Олег почувствовал, что краснеет. Конечно, его вины в этом не было, ведь из дома его вывел Влад. Но ему все равно было неловко из-за того, что он заставил сестру волноваться. «Тебе ужин разогреть?» Руся шмыгнула носом. Было видно, что она до сих пор тяжело переживает случившееся с братом в рейде. «Не обязательно», — покачал головой Олег. Но его сестра уже унеслась на кухню. «Сейчас разогрею», — донеслось оттуда. Олег вздохнул. «Нет, бесполезно пытаться как-то ее изменить. Наверное, стоит просто принять».